больной спидом, просил у меня сигу, но нету сиги, прости, больной спидом. Говорят, обезьяны — это наши предки, если говорят правду, то это редкость. Я хотел бы быть забором, чтобы от взоров прохожих прятать стены дурдомов. Я со своим воображением выдвигаюсь в город, и город превращается в поле, а поле превращается в море, большое и синее, там, где дельфины игривые перепрыгивают через кольца черных дыр, которые никогда не зачерпнут воды. Тысячи миллиардов цифр — это шифр эфира, это картина Казимира, власть магазина над аскетизмом, рингтоны блюют в покой, и сквозь призму любви я отключаю свой мобильник, отключаю телевизор и обесточу всю квартиру. Зачем превращаться мне в скотину в паутине электромагнетизма?